Часть третья. Эфесская церковь. Эфес – крупнейший из 12 ионических городов на западном побережье Малой Азии, основан в 12 веке до Рождества Христова. Сейчас это город Эфес, расположенный на территории современной Турции. Откровение, 2 глава, с 1 по 7 стих. Ангелу Эфесской церкви, напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Откровение, глава 2, с 1 по 7 стих. История Церкви Христовой началась с возникновения первой Иерусалимской общины. Здесь было положено начало трудам первой апостольской проповеди и проявлено терпение при первых гонениях со стороны необращенных евреев. Однако здесь начинались уже и отклонения от истины Христовой со стороны уверовавших из фарисейской ереси и утверждавших необходимость обрезания для новообращенных христиан. Книга «Деяния апостолов» и послание апостола Павла говорят о противодействии этих иерусалимских христиан проповеди апостола Павла среди язычников. Можно думать, что именно этих представителей Иерусалимской церкви апостол Павел во втором послании к Коринфянам называет лжеапостолами, лукавыми делателями, принимающими вид апостолов Христовых. Очевидно, про них же Откровение говорит лжецы, которые называют себя апостолами. Далее Откровение бросает упрек Иерусалимской церкви за то, что она оставила первую любовь, и призывает к покаянию и творению прежних дел. Надо вспомнить про ту горячую любовь первых иерусалимских христиан, когда у множества уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Книга Деяний святых апостолов, 4 глава, 32 стих. Однако вскоре там же начались и разногласия, и ропот в ежедневном раздаянии потребностей. Соблюдение прежнего закона Моисеева, очевидно, осталось обязательным для христиан Иерусалимской церкви, что, вероятно, ослабило прежнее горение веры и любви, и светильник церкви перестал гореть прежним ярким огнем Христовой любви. Тогда он был сдвинут с места его, как говорит об этом Откровение и история церкви. До 7 века нашей эры Бог еще сохранил Иерусалим, подлежавший разрушению за то, что он не узнал времени посещения его Господом. Можно думать, что его сохранял светильник Иерусалимской церкви, подобно тому, как 10 праведников могли бы предотвратить гибель Содома. Но когда этот светильник стал блекнуть, то пробил час возмездия для Иерусалима. Однако светильник его церкви не был потушен, но лишь сдвинут. Помню предсказание Господа и его повеление: находящиеся в Иудее добегут в горы, иерусалимские христиане еще до осады Иерусалима римским полководцем Титом покинули Иерусалим. Так был сдвинут с места этот первый светильник Вселенской Церкви. Упрекая членов Иерусалимской Церкви за оставление первой любви, Господь вместе с тем хвалит первых христиан за то, что они ненавидят дела николаитов, этих первых еретиков, извратителей учения Христова, причастных разврату и совершивших другие смертные грехи. По указанию некоторых писателей первых веков, Евсевия и других, секта николаитов была основана диаконом Николаем Антиохийским, одним из 7 диаконов, рукоположенных апостолами, Смотри книгу Деяний, 6 глава, 5 стих. Учение николаитов было близко к учению гностиков, и николаиты отличались нарушением основных нравственных законов. А всем тем из христиан, кто был ему верен и побеждал соблазны, Христос обещает первый из даров своим церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Глава 2, 7 стих. Как известно, впервые в Иерусалимской церкви было установлено великое таинство Евхаристии. Первому человеку Адаму вкушение от древа жизни давало бессмертие. Точно так же нового Адама, христианина, вкушение тела и крови Христовых приобщает к бессмертной жизни во Христе. Чему учит нас эта первая светлая страничка из истории Церкви, истории первой любви человечества к своему Спасителю? Ведь многие из членов Иерусалимской Церкви лично видели при жизни Господа, слышали Его поучения, были свидетелями совершенных им чудес и Его крестных мук. Поэтому понятно, что как первая любовь, эта любовь была вначале горяча. Она всецело захватывала души первых христиан. Блекли мирские соблазны, житейское благо не занимало сердца, и в порыве веры и любви все продавали имение и несли деньги к ногам апостолов. Имущество у всех христиан стало общим, что впоследствии в христианском обществе имело место лишь в монастырях. А первый дар Господа церквам, его животворящее тело и кровь, первохристиане принимали ежедневно, собираясь на ночные богослужения. В ответ на эту горячую первую любовь изобильно изливалась благодать на первохристианскую общину. Многие из ее членов обладали дарами пророчества, развлечения духов, чудотворения, языков и так далее. Смотри первое послание к Коринфянам, 12 глава, 9 стих.